Что такое рожденное без греха? В тайной доктрине можно встретить информацию о том, что в США, в Вирджинии, растет удивительная яблоня. Вот уж поистине райская. Яблоки на этой яблоне. Нечто вроде ягод, но без зерен. Яблоня эта не цветет, но плодоносит. Как такое стало возможным на Земле? Каким образом образуется плод? Пока эта загадка неразрешима для ученых. Елена Петровна Блаватская приводит этот пример неспроста. Она говорит, что такой способ размножения со временем постепенно распространится вначале на животных, а потом и на человека. Настанет время, когда женщины будут рождать детей без зачатия, то есть, как говорится, без греха. А в конце человеческой эволюции появятся люди, которые будут сами воспроизводить себя. Не будут ли это сыны, единосущные с отцами? Без сомнения. В формуле Христа «Я и Отец одно», одухотворенная физиология в конце эволюции придаст куда более глубокий смысл. Уже говорилось, что мы воплощаемся помимо своей воли, ведь пока мы не владыки своей кармы. Сейчас только великие учителя, наши старшие братья по разуму, воплощаются тогда, когда считают это необходимым. Они и родители себе подбирают сами, что совершенно исключается в нашем с вами случае. Мало того, все великие учителя, в зависимости от их планов, могут воплотиться и без родителей. По терминологии сокровенной науки, этот способ появления Бога-человека в человеческом облике на санскрите называется уже знакомым нам словом «анупадака». В этом случае великий учитель появляется в среде человечества сразу взрослым, в теле из уплотненного астрала, имеющего абсолютную иллюзию обычного тела. Но воплощение завершивших человеческую эволюцию и иных сверхчеловеческих существ может быть и более фантастичным. В книге «Надземная», параграф 206, владыка Шамбалы поясняет: «Мы уже говорили, что некоторые мощные существа посылают часть своего луча, часть своего естества, ЛД, на Землю, и тем как бы осеняют одного деятеля. Такое одарение может заменить земное воплощение. Такие посылки могут одухотворять нескольких людей, так как зерно духа может дробиться бесчетно, ЛД. И такая помощь эволюции может превышать пользу личного воплощения». Николай Константинович Рерих в своей книге «Сердце Азии» приводит слова одного из выдающихся мыслителей Индии, Шанкарачарьи, основателя одной из главных философских школ Веданты, Адвайты. Эти слова имеют отношение к великим учителям человечества, завершившим человеческую эволюцию, но тем не менее ступающим человеческими ногами по земле, как только в том возникает необходимость. Врезка. Эти великие, говорит Шанкарачарья, которые вместили мир, которые окончили путь через ужасающий океан рождений и смертей, существуют и шествуют для блага, подобно весне. Без всякой личной цели они освобождают человечество. Текст в рамке. Елена Рерих. Письма в Америку. Первый том. 7 июня 1934 года. Следует знать, что воплощение Рамы и Кришны, Творца Бхагавад-гиты, воплощение владыки Майтреи. Вот почему облик Майтреи так величествен, так мощен. Он воистину есть учитель учителей. Воплощение Кришны относится к 6000-му году до Рождества Христова, а Рамы еще раньше. И Рама, и Кришна в Индии считаются воплощениями или аватарами Вишну. Кто может противостоять мощи его, когда она будет проявлена во всей силе огненной стихии? Конец текста в рамке. Репродукции с картин Николая Константиновича Рериха «Майтрея – победитель» и «Будда». Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Листы сада Мории, озарение, Книга 2, глава 5, параграф 13. Каждый великий учитель говорил о непрерывности жизни. Также можно заметить, как именно это указание из каждого учения истреблено, ибо материализм должен защищаться. Конец текста в рамке. Почему законы кармы и перевоплощения так медленно утверждаются в человечестве? Прежде всего, надо признать, что многие миллионы людей даже не слышали о том, что перевоплощение – закон человеческой жизни. Они живут, подчиняясь этому закону, неукоснительно, но бессознательно, а потому не могут использовать его себе во благо. Необходимо широкое и грамотное освещение этого вопроса, где не будет места искажениям древней мудрости. Конечно, для узкоматериалистического мировоззрения это будет равнозначно чудовищному взрыву, и подобные предложения будут восприняты как идеологическая диверсия. Такой переворот сознания миллионов способна сделать только освобожденная от всяческих запретов и страхов наука, но российская наука, похоже, все еще не готова даже произнести с уважением слово «эзотерика», тайная доктрина Блаватской, «Агни-йога», учение Христа об огне, переданное через Елену Рерих таинственным владыкой Шамбалы. А религиозные деятели России по сей день боятся даже имен Елена Блаватская и Елена Рерих. Эти женщины для них еретички. Повторяется мрачное средневековье. Сноска. Но подобные примеры в истории христианства уже бывали. Жанну д'Арк, например, вначале как еретичку сожгли на костре живьем, но вскоре церковь сочла это за ошибку и сделала Жанну святой. Вначале и великая подвижница Мария Магдалина была настоящим сосудом зла, потом Ватикан начал именовать Марию уже кающейся грешницей. Потом, до 1969 года включительно, Марию Магдалину именовали «кающейся святой» и, наконец, уже «только святой». Примерно с IV века, как только христианство в Римской империи стало обретать статус государственной религии, при Константине I в 380 году недопустима была даже мысль о том, что Мария Магдалина могла быть тем, кем и была, главным апостолом среди апостолов Христа. Женщина просто не могла быть главной среди мужчин, и, конечно, до сих пор трудно признать, что именно Мария Магдалина фактически является и основателем христианской церкви, что само собой исходит из Евангелий Нового Завета. Конец сноски. Но народные массы в разных странах вот уже 150 лет, как довольно активно самообучаются. К сожалению, при отсутствии распознавания далеко не все избранные пути приводят искателей к истинному знанию. Сноска. Возьмем США. Северные штаты слагались выходцами из разных стран, поэтому государственной религии здесь нет, а при переписи населения вопрос о вероисповедании не задается. Поэтому точных сведений о количестве верующих не существует, и тем не менее религиозными себя считают почти 80% населения. Принадлежат они к различным и многочисленным конфессиям. По данным Всемирной книги фактов ЦРУ на 2007 год, 51,3% населения США – протестанты, 23,9% – католики, 1,7% – иудеи, а это 5,5 миллионов человек. Столько же составляют мормоны – 1,7%, буддисты – 0,7%, мусульмане – 0,6%. Остальные являются членами других христианских конфессий и других вероисповеданий, а также различных сект. Как оказалось, верящие в перевоплощение есть среди всех конфессий. Но как же относятся к идее перевоплощения именно христиане? Согласно опросу общественного мнения, проведенного американским институтом Гэллопа 1990, оказалось, что процент христиан, принимающих идею перевоплощения, примерно равен проценту верующих среди всего населения США. И этот процент достаточно велик. 21% протестантов, включая лютеран, баптистов и методистов, и 25% католиков. Это потрясающая цифра. 28 миллионов христиан США веруют в перевоплощение. Это более 1/5 всех взрослых американцев. Такая же картина наблюдается в Канаде и странах Западной Европы. Среди молодежи этот показатель еще выше. Так, к примеру, в Дании анкетирование в 1992 среди лютеранской молодежи от 18 до 30 лет показало, что в христианскую доктрину воскресения верит 15%, а верующих в перевоплощение 18%. Это говорит о том, что в этих странах идеи кармы и перевоплощения активно соперничают с главнейшими церковными догмами. Разумеется, подобные сдвиги в верованиях христиан всех конфессий, отход от традиционного авторитета церкви очень беспокоит как западную, так и восточную ветви. К сожалению, подобных опросов, насколько известно автору, в Российской Федерации и в других бывших республиках СССР не проводилось. Причина проста. В СССР эзотерические знания были под запретом. Но есть все основания считать, что на нынешнем постсоветском пространстве показатели в сравнении с приводимыми данными Института Галлопа будут впечатляющими, особенно среди молодого поколения, проявляющего все возрастающий интерес к различным восточным философско-религиозным системам. Это можно легко доказать или опровергнуть, если такой социологический опрос будет проведен. Но нельзя не сказать, кто именно вызвал такой колоссальный сдвиг в религиозном сознании многих миллионов людей Запада. Элизабет Клэр Профит, американская писательница и религиозный деятель XX века, в своей книге «Реинкарнация. Утерянное звено в христианстве» пишет: «В конце XIX века на Западе возросла популярность теории перевоплощения душ благодаря русскому мистику Елене Петровне Блаватской и ее теософскому обществу». Делая упор на восточную религию и философию, Блаватская также обращалась и к эзотерическому христианству. Уильям Джадж, один из соучредителей общества, любил называть реинкарнацию лопнувшей струной в христианстве. Теософия открыла двери многим другим группам для обучения реинкарнации в христианском контексте. Конец сноски. Именно с легендарной Еленой Петровной Блаватской связан могучий сдвиг в сознании миллионов людей на Западе и в США. Начало такого массового переворота в умах людей Запада положила ее разоблаченная Изида, вышедшая в США в двух томах в 1877 году. Этот непосильный для одного человека труд, как признавали критики, вызвал настоящий взрыв сознания в обществе и проявил у людей огромный интерес к эзотерическим знаниям. Дальнейшее просвещение человечества и на Западе, и на Востоке продолжили многочисленные статьи Блаватской, не скрывавшие, откуда даются знания, запечатленные в них, из гималайской общины, великих учителей Махатм. А в 1888 году на стол человечества легла опубликованная в Лондоне самая уникальная по эту сторону Гималаев тайная доктрина Блаватской. До Горбачевской перестройки труды Елены Петровны Блаватской в СССР были запрещены. Основы жизни, известные издревле, тяжело проникают в сознание современных людей по разным причинам. За последний век вообще качество человечества стало ускоренно и резко снижаться, при том, что количество людей на планете резко возросло. Но в этой 7-миллиардной массе несказанно увеличилось и число невежественных людей, скептиков, отрицателей, грубых материалистов. А если уж скептики проникают во власть, то, имея в своем подчинении средства массовой информации, они своим скептицизмом заражают множество, потому что это такая же психическая зараза, как и сквернословие, распутство, пошлость, грубость, мыслительная лень, слизь, сомнения и тому подобное. Но если отрицатель, застарелый скептик, не захочет в текущей жизни осознать своего невежества, то, воплощаясь повторно таким же, он также вряд ли предпримет ментальное и духовное усилие, чтобы преодолеть свой скептицизм. А это будет означать, что еще одна жизнь прошла фактически впустую, потому что сознание еще больше сузилось. Если из жизни в жизнь такое будет продолжаться, то человек не заметит, как появится угроза деградации, или он попадет в лагерь тьмы. В книгах Агни-йоги, в частности, в «Мире огненном», параграф 374, говорится, что человек, закончивший очередную жизнь на Земле, но отрицающий космические законы, остается и в мире надземном узником своих порождений. В новом рождении будет счастьем, если такой человек наконец осознает, что полезнее было бы допустить то, что сейчас непонятно, чем отрицать. Ведь жизнь вмещает все, в жизни все или уже было, или уже есть, или обязательно будет, но, оставаясь ярым отрицателем, человек ограничивает не только собственное сознание, но и вредит многим, потому что походит на тушителя огней в душной и мрачной ночи. Вот перед нами порядочный человек, не знающий ни о карме, ни о перевоплощении, или слышавший о них, но не принимающий этих основных законов бытия, потому что наука или религия его убедили в том, что он живет первый и последний раз на земле, а после смерти после него остается лишь прах. Будет или не будет такой человек хотя бы иногда приступать тот или иной нравственный закон и совершать явные или тайно недостойные дела по отношению или к обществу, или к отдельному человеку? Скорее всего, будет. Ибо таков наш мир, он позволяет. И таков несовершенный человек, если иной уже научился контролировать свои дела, то за мыслями ему уследить пока трудно, а ведь его жизнь и настоящее, и будущее слагается именно мыслями. Но если даже порядочный человек может допускать иногда различные неблаговидные поступки, от которых ему самому бывает нехорошо, то что сказать о людях, у которых отрицательных качеств намного больше, чем положительных, а угрызений совести или стыда нет вообще? Уже знаем, что сказал по поводу перевоплощения Гатама Будда. Если бы даже закона перевоплощения среди законов человеческой эволюции не существовало, его следовало бы выдумать, то есть изобрести. Полезнее верить в перевоплощение, чем не верить, так говорит Будда. Человек будет жить совсем по-другому, если он будет знать, что каждый его поступок, желание, мысль обязательно вернутся к нему в следующем рождении и станут причиной его успехов или неудач, его счастья или несчастья. Зная о повторных рождениях, человек разумный будет жить, стараясь контролировать свои поступки и мысли. Он постарается не причинять зла. Применение в жизни законов кармы и перевоплощение сделает человека ответственным. Ответственный образ жизни положительно сказывается не только на следующем воплощении. Ответственный человек уже в нынешней жизни почувствует себя спокойнее, увереннее, счастливее и заслужит уважение других людей своим поведением и устремлением. Так учит Будда. Елена Петровна Блаватская, повторяя мысль великого учителя, говорит, что для человека было бы предпочтительнее признать истинность учения о перевоплощении, чем пренебрегать им. Это полезнее потому, говорит она, что вера в перевоплощение превращает нашего Бога или закон в синоним справедливости, предоставляя маленькому и несчастному человеку более чем один шанс научиться вести праведную жизнь и искупить еще в текущей жизни свои вольные и невольные прегрешения. Неверие же в перевоплощение делает божество, то есть невидимую силу, не только несправедливой, но и дьявольски жестокой. Блаватская говорит тем, кто требует немедленных доказательств существования перевоплощения, чтобы они, прежде чем априорно отвергать эзотерические учения, лучше бы изучили суть вопроса и постарались понять сокровенную философию. Елена Петровна говорит, что, наверное, противники идеи перевоплощения не противились бы ей, если бы божество называлось Иегова, а не карма. Но учение о карме и перевоплощении, говорит она, исходит из арийской философии. А эта философия древнее самой древней религии, древнее самой древней, самой глубокой и самой трансцендентальной философии мира. Но если кто-то не желает или не способен вникнуть даже в общий смысл понятия «карма», то, конечно же, таким людям будет не по силам разобраться и во всех тонкостях доктрины перевоплощения. Но что космическому закону от того, что кто-то игнорирует его или опровергает как нелепицу? Космическим законом от такого отношения невежественного человека, как говорится, ни холодно, ни жарко. Закон перевоплощения можно отвергнуть не более чем тот, по которому в саду яблоки с веток падают вниз, они взлетают вверх, реки впадают в море, а не наоборот. А взрослый человек, пребывающий в невежестве, справедливо возразит, что повторное рождение на Земле невозможно, потому что не только взрослому человеку уже невозможно войти снова в материнское чрево, но это невозможно даже для новорожденного. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Аум. Параграф 491. Нередко слышите нелепые рассказы, как одновременно появляются воплощения одних и тех же лиц. Получается нечто невежественное и вредное. Отрицатели воплощения пользуются такими выдумками, чтобы опрокинуть возможность перевоплощений, при этом забывают причину, несколько ослабляющую преступность измышления. Некоторые люди припоминают подробности из определенной эпохи, когда они мечтали быть известной личностью. Такое воспоминание мечты и складывает воображение воплощения. Получается ошибка в лице, но не в эпохе. Ребенок воображает себя полководцем, и такое представление уже упадает в его чашу. Многие помнят свои прошлые жизни, но по затемнению сознания вызывают их же прошлое воображение. Нужно осторожно и не слишком осуждать чужие заблуждения. Кроме самомнения и невежества, могут быть лишь частичные ошибки без позорных побуждений. Конечно, могут быть и разные одержания, и нашептывания со злыми умыслами. Но об одержании говорилось достаточно. Конец текста в рамке. Самый старший из наших старших братьев по разуму, владыка Шамбалы, в своей книге «Мир огненный», часть 2, параграф 20, говорит: «Утверждайтесь в добре и мыслите так, чтобы ни перед кем не устыдиться. Не считайте эти слова отвлеченностью. Тонкий мир подтверждает их. Многие жители тонкого мира сожалеют, что на Земле им никто не сказал о явном излучении, которое должно быть прекрасным». Принятие законов кармы и перевоплощения, несмотря на сопротивление науки и церкви, не за горами, но пока нас все же интересуют вопросы. Почему они так трудно входят в жизнь? Ответ, который дал Христос 2000 лет назад, был самым кратким и точным. Сейчас власть тьмы. О нашем времени провозвестница новой эпохи писала, что положение мира было таково, что можно видеть, как ад перенес свою деятельность именно на землю. В темную эпоху извращение идеи перевоплощения с целью ее дискредитации стало основной задачей темных, как видимых, так и еще более сильных невидимых. В темную эпоху враги иерархии света на всех уровнях общества используют своих сознательных и бессознательных проводников. Людям, у которых нет чувства распознавания, они легко внушают несуразицы, превращающие истину в абсурд. В частности, темными приветствуется, когда некоторые тщеславные люди говорят о внушенных им высоких воплощениях. Им невдомек, что множество астральных паяцев-шутов любят потешиться и поиздеваться над земными самовлюбленными профанами, над низшими психиками, над несчастными медиумами. Прежде всего, цель подобного шутовства, полученного на спиритических сеансах при посещении медиумов или жуликов-ясновидцев, именно дискредитировать в глазах науки идею повторных рождений. Текст в рамке. Владыка Шамбалы, мир огненный, первая часть, параграф 79. Могут спросить, в каком отношении находится наше учение к нашему же, данному через Блаватскую? Скажите, каждое столетие дается после явления подробного изложения кульминация заключительная, которая фактически движет миром по линии человечности. Так учение наше, учение живой этики, Агни-йога, ЛД, заключает тайную доктрину Блаватской. Елена Рерих, письма, первый том, 21 июля 1934 года. Я получаю письма, в которых ко мне обращаются как Елене Петровне Блаватской и просят меня разрешить им приехать. Но уверяю вас, что я не воплощение Блаватской, и ожидаемое ими Блаватская около 40 лет тому назад воплотилась и в 1924 году благополучно прибыла в физическом теле в главную твердыню. Конец текста в рамке. В письме от 3 августа 1936 года Елена Ивановна Рерих пишет: «Темные силы пытаются не допустить принятия людьми закона перевоплощения, потому стараются довести до абсурда, внушая своим агентам или бессознательным пособникам. Кроме того, им помогает в этом недисциплинированность некоторых психиков, которые большую частью видят то, что они хотят видеть». Именно много Тамерланов, Наполеонов, Рамзесов, Клеопатр, Семирамид и так далее одновременно посещают нашу землю, и можно их спросить, кто же из них настоящий. Потому так ценны такие доказательства перевоплощения, как случай с индусской девочкой Шанти, который мог быть проверен столькими еще живыми очевидцами ее прежней жизни. Да, темные силы очень стараются исказить и уничтожить все то, что ведет к познанию иных сфер и миров, к продолжению жизни в них. Есть еще серьезная причина, из-за которой люди опасаются принимать идею перевоплощения. Заключается она в том, что некоторые, слыша краем уха о законе перевоплощения и не проявляя интереса поглубже изучить этот сокровенный предмет, не желают принимать идею перевоплощения из-за страха. Людей пугает забвение, потеря памяти о прошлой жизни. Но разве в этом случае люди не походят на страусов, которые прячут голову в песок? Ведь, повторимся, космическим законам не холодно, не жарко от того, что люди не желают знать о них или не хотят их принимать. Немало тех, кто, как говорится, с порога категорически отвергает саму идею повторных рождений. Причина также в страхе. Но тут уже эта категория людей боится даже мысли о том, что они потеряют свою индивидуальность. Есть и еще очень серьезная причина. Да, осознание и принятие законов кармы и перевоплощения избавляет людей от страха перед смертью. Да, подчинение этим космическим законам постепенно сделает людей ответственными существами. Но главное, что произойдет, если доктрина перевоплощения будет принята всем человечеством, она уравняет всех – и королеву, и нищенку, скромного прихожанина, и папу римского или патриарха, президента и мусорщика, который в прошлой жизни вполне мог быть и президентом. Люди также осознают всю нелепость жесточайших религиозных столкновений и противоречий, всю условность вероисповедания, потому что поймут, что если в этой жизни они христиане, то в прошлом могли быть иудеями, или мусульманами, или будут ими в будущем. Люди также осознают условность каст, классов, кланов, пустопорожность, высокомерие так называемой «голубой крови», глупость и бессмысленность, горделивость потомков разных титулованных особ, презренность надменности, чванство, кичливости, заносчивости, спесивости, так называемой «элиты общества», в числе которой в уходящей расе немало крупных преступников. Для таких людей непереносимо знание, что здесь, на земле, ты велик и силен, но там, в мире ином, все будет не так, как в земном мире. В мире тонком человек, жаждавший в земной жизни богатства, роскоши, славы и получивший этого добра, даже в избытке, будет жалким и взывающим о помощи, как тот богач из притчи Христа, который, оказавшись на том свете, горел в аду, в то время как земной нищий и больной Лазарь, лежавший у его ворот и питавшийся крохами с его стола, пребывал в лучезарной стране блаженства. Церковная знать, убеждающая своих прихожан, что священнический сан, полученный на земле, остается и на небе тем же высоким саном, разве захочет отказаться от привилегий? Нужно немалое мужество, чтобы признать перевоплощение и смириться с тем, что сегодня можно облачаться в царственные одежды высокого церковного иерарха, но в следующем воплощении вполне может случиться так, что придется жить очень бедно и умереть кладбищенским сторожем. Фото. Кишинев, 2001 год. Валентина Таку, она в первом ряду, вторая справа, с 18 лет является членом совета Рериховского центра Молдовы. Желая стать певицей и имея замечательные природные данные, Валя решила поступать в консерваторию. Но, закончив подготовительный курс, резко изменила свои планы и поступила в Молдавский госуниверситет на философский факультет и успешно закончила его, несмотря на то, что за время учебы родила сына и дочь. Теперь она продолжает учебу в магистратуре и одновременно преподает философию в Национальном институте спорта, но преподает так, что студенты получают представление и о сокровенной философии. А в лицее Гаудеамус Валентина Така уже второй год ведет факультатив по основам сокровенного учения. На снимке Валентина Така с лицеистами. Репродукция с картины Николая Константиновича Рериха «Сошествие в ад». Именно уравниловка совершенно неприемлема для всех самонадеянных, самовлюбленных, претенциозных людей – и абсолютно непереносимо сильными мира сего. Пребывание в тонком мире между воплощениями для человека, не понимающего или упрямо не принимающего законов бытия, то есть имеющего организм, разобщенный с ритмом космоса, тягостно. И редко, очень-очень редко, говорит великий учитель, там можно пробудить искру нового сознания. В таком тягостном состоянии сознания в тонком мире обязательно нужна помощь высших душ. Это и есть сошествие Христа в ад. Но лишь такие души могут раздуть еще тлеющий уголек в душе отупевших людей с отягощенной кармой отрицателей. Однако прежде такой уголек должен все-таки еще быть под пеплом отрицаний и страстей. Но застарелому скептику и отрицателю чрезвычайно трудно сберечь этот спасительный огонь в аду собственного невежества. Ум и сердце такого человека, дошедшего до опаснейшей черты, должны просветиться и смягчиться на земле. Так учит Агни-йога. Такой падающий человек, чтобы удержаться на человеческой отметке, должен использовать каждую возможность воплощения, чтобы спасительная нить, соединяющая его омраченную личность с высшей душой, не разорвалась. Конечно, путь наверх к людям, к свету, у нарушителя эволюционных законов не будет устлан лепестками роз, но для многих путь через заросли терний останется последней возможностью остаться в числе людей. В темную эпоху в руках сильных мира сего, уходящей расы, все СМИ, образование и массовое просвещение людей, Естественно, они употребляют все свои могучие средства воздействия на сознание масс только чтобы не допустить в их сознание эзотерические знания, прежде всего о карме и перевоплощении. Репродукция с картины Святослава Николаевича Рериха «Предупреждение человечеству». Воззри человечество. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Листы сада Мури. Озарение. Книга 2. Глава 7. Параграф 11. Листы сада Мури. Зов. 1922. Сентябрь 23 и март 30. Самое страшное сказать, мы уже постигли. Сам учитель никогда не скажет эту разрушительную формулу. Главное, читайте и повторяйте, ибо часто оболочка ваша затемняет знание духа. Только время уплотняет знание. Конец 5 книги.